Чик все это время тоскливо сидел дома. Он даже в сад не пошел. Боялся, что Славик заскочит и, не найдя его дома, убежит. Мама начала коситься на него, как бы думая, что Чик чего-то там не понял, и простодушно преувеличил свою близость с москвичами. Наконец Чик вышел на улицу и стал ждать Славика, сидя на крылечке богатого портного. Поглаживая белку, он смотрел и смотрел, когда из-за угла выскочит Славик. Но Славик все не выскакивал. Становилось все тоскливее и тоскливее. Оказывается, ничего в мире нет ужаснее этого, когда тебя приглашают на день рождения, обещают зайти, а потом не заходят. Если сперва и можно было самому прийти, то теперь, когда он столько часов прождал, никак нельзя было приходить самому. Но ведь он же ясно сказал, что забежит за Чиком. Сказал или не сказал? Сказал. Значит, они веселятся без него. Поглаживая белку, Чик тоскливо вздыхал и смотрел туда, откуда должен был появиться Славик, и все никак не появлялся. Стал смеркаться. И вдруг в голове у Чика мелькнула странная надежда. Речка, пересекавшая улицу и проходившая мимо сада, проходила и мимо дома, где жил Славик. Эту речку, почти пересыхавшую летом, довольно заслуженно именовали канавой. Так вот, Чику пришло в голову, что Славик спустился вниз и по канаве подошел к саду Чика, прошел сад, вошел в дом и, увидев, что его нет, тем же путем отправился к себе. Чик сорвался с места и побежал домой. Если Славик и в самом деле заходил, можно пойти к нему и без приглашения. Мама очень удивилась вопросу Чика и, отрицательно покачав головой, грустно сказала: «Раздевайся». Нет, Чик не хотел раздеваться. Он снова вышел на улицу. И как это он мог подумать, что Славик по канаве придет приглашать его на день рождения? Нет, когда идут приглашать на день рождения, ходят по улице, а не по канаве. И вдруг снова мелькнула надежда. Что-то случилось с отцом или матерью. Они там делают всякие опыты с обезьянами. Какая-нибудь горилла могла укусить отца или маму. Тогда, конечно, не до гостей. Чик вскочил со ступенек и направился в сторону дома Славика. Белочка попыталась увязаться за ним, но Чик со всей строгостью загнал ее во двор. Нет, он не собирался заходить к Славику, но все-таки белка сейчас ему могла помешать. А вдруг собирался? Нет. Чик прошел свой квартал, завернул на улицу, где жил Славик, и уже издали понял, что там ничего не случилось. Окна были распахнуты, на улицу лился праздничный свет, а когда Чик проходил мимо дома, он услышал музыку и взрывы смеха. Мутная горечь предательства заволокла душу. Он дошел до конца квартала и почему-то повернул назад, хотя мог дать кругаля и вернуться домой с противоположной стороны. Ему еще раз хотелось пройти мимо этого дома. Нет, ни за какие награды он бы теперь туда не вошел, но ему почему-то хотелось еще раз пройти мимо. Ему хотелось, чтобы Славик выглянул и позвал его, а Чик ему в ответ равнодушно сказал бы: «Не могу, спешу в кино». Или еще что-нибудь. Чик теперь больше всего думал о завтрашнем дне. Ему было бы завтра ужасно стыдно встречаться со Славиком. «Хм, странно», — вдруг подумал Чик. «Предают тебя, а почему-то стыдно тебе. Конечно, можно было этого суслика завтра налупить, но тогда будет еще стыдней. Раз налупил, значит, очень дорожил этим праздником». Только он поравнялся с домом, как распахнулась дверь, и оттуда высыпали мальчики и девочки. И среди них предательство, кругом предательство. Ника. Так вот, почему Славик его не пригласил. Потому что он пригласил Нику и хотел быть с нею без него. Коварство, коварство. Чик даже не знал, что они знакомы. Но когда же он прошел во двор? Конечно, тогда, когда Чик сидел еще дома и ожидал его. «Чик!» — воскликнул Славик. «А я забыл за тобой заскочить. Что ж ты сам не пришел?» «Да я в кино был», — Небрежно бросил Чик, изо всех сил держа себя в руках. «Ну, вот и проводишь Нику», — сказал Славик. «А то и некому провожать». Ника подошла к нему, как ни в чем не бывало. Чик был поражен, что ни Славик, ни она не испытывают никакого чувства вины. Мальчики и девочки шумной гурьбой отправились в сторону центра, а Чик со своей спутницей пошли в обратную сторону. Чик молчал, и она молчала. Главное, ничего не показывать. «Он что, тебя приглашал?» — вдруг спросила Ника, взглянув на него бледнеющим в темноте лицом. «Кажется», — сказал Чик, держа себя в руках. «А тебя?» «Нет», — сказала Ника. «Я была у подруги, а он зашел за ней и уговорил меня». У Чика немного отлегло от сердца. «Значит, он все-таки к ним во двор не заходил». «Обо мне что-нибудь говорили?» — спросил Чик с некоторой тревогой.